Книга первая. На самом дне, под небом. Глава первая. Этим утром, 29 апреля 2016 года, ничего не предвещало беды. Юхан Линдберг как раз допивал четвертую чашку кофе за ночь, вяло уставившись на картинку с судоку. Нехитрая головоломка позволяла молодому швейцарскому инженеру хоть ненадолго отвлечься от опостылевшего созерцания обширной индикаторной панели, на которую приходилось пялиться с начала очередного эксперимента. Стрелки на циферблате подходили к половине седьмого. До конца его смены оставалось чуть более получаса, и он уже предвкушал заслуженный трехдневный отдых в собственной уютной квартирке близ кафе «Дюссалей». После охлаждения и тренировки магнитов бак работал в штатном режиме. Протонные пучки циркулировали по вакуумным трубам, ожидая столкновения друг с другом и сильно разряженным газом в районе одного из семи детекторов. Эта высокотехнологичная игрушка была слишком дорогой, а каждая нештатная ситуация обходилась ее хозяевам в круглую сумму. Поэтому руководство ЦЕРНа приняло беспрецедентные меры безопасности еще на этапе строительства коллайдера. А уже во время проведения исследований все сотрудники из кожи вон лезли, чтобы не допустить ни малейшей оплошности, способной привести к срыву. Благо, управление баком было практически полностью автоматизировано, что сводило к минимуму возможность возникновения неполадок. Но тем не менее, всякое же бывает. Воздух, вдыхаемый чутким носиком молодого хорька, был прохладен и насыщен озоном из-за небольшой грозы, прошедшей накануне. Но холеная, еще не полностью выленившая с зимы шерсть, хорошо защищала от холода. Перед тем, как хорька выпустили, люди его вдоволь накормили и дали выспаться. И сейчас сытая животная утроба теплыми волнами разливала по телу щекочущее ощущение жизненной силы. В общем, несмотря на незнакомое окружение, хорек был бодр и весьма доволен жизнью. Даже, можно сказать, находился в прекрасном расположении духа. Да вот только дух в нем сейчас находился мой. В форме сознания и воли человека, создавшего свой дубль и подвинувшего элементальную сущность хорька в центре управления его органами чувств и передвижения. Короче говоря, хорьком командовал я, рожденный в 1980 году где-то в Восточной Европе и названный, пусть будет, Арнольд. Дождавшись, когда система автоматического полива наконец отключилась, я, хорек, быстрыми длинными прыжками пересек изумрудный квадрат мокрого газона, поднимая маленькие фонтанчики брызг, и оказался у подножия изваяния, украшавшего площадку перед главным входом в здание. Учитывая размеры тела, глазами которого я в эти мгновения воспринимал мир, статуя Шивы на Тараджи выглядела поистине величественно и колоссально. Резко очерченная на фоне предрассветных небес фигура вечно юного демиурга, застывшая будто всего на мгновение на пике изящно замысловатого танцевального па, казалась живой и пластичной. А статичность была лишь иллюзией для смертных существ, воспринимающих ход времени слишком линейно и заторможенно, чтобы успеть уловить движение божества в его бесконечном танце созидания и разрушения, вершащего ритм биения сердца Вселенной. Интересно, осознавал ли некто, утвердивший расположение здесь этой статуи, обоюдоострость символизма, который она несла? Они хотят создать свой новый мировой порядок, разрушив и извратив при этом старые. Ну что ж, в эту игру можно играть и вдвоем. На каждое действие свое противодействие. Любая тирания неизбежно порождает очаги сопротивления. И сегодня орудием противления мировому злу, опутавшему своей липкой и тугой сетью наш некогда свободный и прекрасный мир, послужит тело маленького представителя отряда куньих, подчиненное моей воле, направляемое мною к реализации нашей цели. Цели несоизмеримо большей, нежели обычное проживание жизни не только животным, но и большинством разумных существ, населяющих ныне эту планету и избравших посредственную самость под гнетом коварных пастырей, альтернативе свободного духа. Ты мог бы еще жить да жить, маленький хорек. Но норны решили иначе. Именно ты, крохотный потомок древних могучих разумных существ, веками поддерживавших порядок на земле, а впоследствии ставшими гончими богов, сегодня совершишь свой подвиг. Пусть весть о нем и не останется в веках, а лишь мельком появится на страницах завтрашних газет, но во многом именно от этого зависит дальнейшее существование не только твоего вида, но и всей жизни на планете. Примерно такое послание, если его вербализировать, было мною вложено в тот поток воли, которым я удерживал контроль над телом зверька, подавляя все его инстинктивные защитные импульсы, порожденные предчувствием неизвестной ему пока, но ощущаемой где-то совсем рядом смертельной опасности. Но время не ждет. Действовать нужно быстро и решительно, чтобы ни в коем случае не упустить сложившуюся, не без помощи некоторых заинтересованных в созидательном разрушении светлых сил, сингулярность событий. Опрометью я бросился к цели, огибая здание слева по периметру, оставляя цепочку влажных следов на бетонной дорожке. Туда, где, как я уже знал заранее, образовалась лазейка в защитном панцире системы безопасности объекта, официально именуемого «Большим андронным коллайдером». Встречный поток теплого воздуха, струящийся по оцинкованному нутру вентиляционной шахты, обрушил на звериное обоняние хорька неприятную и чуждую какофонию ароматов. Человеческих тел, человеческой пищи, раскаленных пластика, металла и кремния, резины электроизоляции и самого электричества. Собственная сущность зверька шевельнулась, раздраженная ощущением надвигающейся опасности. Мышцы рефлекторно напряглись, а на загривке вздыбилась шерстка. Я надавил сознанием на инстинкты хорька, подгружая из своей человеческой памяти план вентиляционной системы. Вперед, вперед, направо. Мелкие острые куньи коготки тихонько цокают по гладкой холодной поверхности. Так, чувствую шкуркой разветвление воздушного потока. Здесь налево. И снова вперед. Звериное тело быстро и послушно двигается куда нужно. В этой смертельной игре нам достаточно скорости, ловкости и одного точного прыжка. С этим ты справишься, маленький братец. И вот, наконец, мы у цели. Теперь протиснуться сквозь решетку вентиляционного отверстия. Гибкое и пластичное тело с подвижным скелетом не подводит, буквально просачиваясь сквозь узкую щель. Да, определенно с вороной такого бы не вышло. Хоть и одна из них недавно также сослужила нам службу, проверяя охрану объекта. А вот и ахиллесова пята этого проекта безумных ученых. Я буквально наваливаюсь своей волей, чтобы подавить бунт паникующего животного, и оно вновь не в силах противиться. Тому, чья сила древнего и могучего духа, перерождающегося тысячелетиями, для него практически богоподобна. Далеким эхом ощущаю, как где-то в мозгу моего человеческого тела перегорает небольшое скопление нервных клеток. Но цель оправдывает. Каждый жертвует чем-то своим, ради служения чему-то большему. Пора. Всего в нескольких метрах от трепещущей от возбуждения мордочки хорька открытая магнитная катушка под высоким напряжением. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Вперед! Короткий стремительный спринт по бетонному полу. Собрать все тело в одну сжатую до предела пружину. Пушистая серая пуля несется в самое сердце монструозного колоссального механизма. Сердце зверька буквально разрывается от ужаса на излете прыжка. И за мгновение до удара, за краткий миг до ослепительной вспышки энергии, прервущей чудовищные планы безумных гениев по созданию тьмы, которой быть в этом мире не может и не должно, я выскакиваю из тела зверя, оставляя его один на один с его участью, и уношусь в мгновение ока в свое собственное тело. Внезапно мысли Юхана о сытом и ароматном раклете прервал резкий звук зуммера оповещения основной системы питания коллайдера. Автоматика зафиксировала короткое замыкание в контуре ускоряющего резонатора и падение напряжения на обмотках дипольных криомагнитов. Чертыхнувшись, Юхан бросился к панели, которая, словно елка в рождественскую ночь, расцветала тревожными огоньками ярко-красных светодиодов. Откинув защитный пластиковый колпак, он с размаху ударил по кнопке аварийного отключения системы. «Этого не может быть! Это бред! Я лично проводил предстартовое тестирование!» Побледневшего Линдберга начинает мелко трясти. На негнущихся от ужаса ногах он бредет в сторону двери. В беспорядочный поток мыслей потихоньку ввинчивается пронзительное завывание сирены, означающее конец всего эксперимента, карьеры и сытой жизни. Сидящий во главе изящного итальянского стола руководитель проекта мрачно окинул взглядом стены кабинета. Его группа вплотную подошла к возможности эффективного получения антиматерии. Тех жалких 300 антипротонов, синтезированных в 2011 году, было катастрофически мало для сколь-нибудь значимого применения. Да и время их жизни оставляло желать лучшего. Этот эксперимент должен был увенчать 5 лет напряженных исследований и показать способ добыть стабильное антивещество в количествах, достаточных для создания оружия массового поражения, поистине колоссальной мощности. И вот прохладным апрельским утром все идет псу под хвост. О деньгах, которые все это время выделялись хозяевами на поддержание проекта, руководитель старался не думать. Суммы, регулярно поступаемые из различных, в том числе подставных фондов, на засекреченные банковские счета, были сопоставимы с годовым бюджетом некоторых стран третьего мира. В дверь постучали, и руководителю пришлось оторваться от мрачных дум о своем будущем и кивком поприветствовать начальника службы безопасности объекта. Не дав вошедшему сказать ни слова, он сходу разразился гневной тирадой. «Как, Магнус, как? Я все бы мог понять. Брак производителя, халатность техника и даже тщательно спланированную диверсию, что крайне маловероятно. Ибо попасть сюда посторонним сложнее, чем в Форт Нокс. Но хорек?» Магнус Якобсон обреченно развел руками. «Мы сами ничего не понимаем. Я двое суток как проклятый лазил по системам вентиляции, ведущим в помещение ускорителей. Ничего, совсем. И только 2 часа назад ребята из внешней охраны периметра нашли открытый лючок наружного воздуховода и следы животного перед ним. Причем люк не был взломан, сработала бы сигнализация. Его осмотрели техники и предположили, что электрозамок был поврежден статикой. Была гроза, воздух мог сильно наэлектризоваться, ну и влага. Но вот как хорьку удалось пробежать почти километры коммуникаций и попасть в единственное доступное место, способное накрыть нам весь эксперимент? Полная загадка. Гроза, влага, хорек. Дурдом какой-то. Ладно, иди, без тебя тошно». «Так точно, сэр». Магнус браво взял под козырек и поспешил ретироваться, оставив руководителя перед нелегким выбором. Застрелиться сразу или все же сначала позвонить куратору проекта? Минуту поколебавшись, мужчина нехотя потянулся к телефонной трубке. «Я полностью вернулся в свое тело. Пришел в себя». Не открывая глаз, медленно и аккуратно потянулся в кресле, вытянув под рабочим столом слегка затекшие ноги и выгнув поясницу. Ощущения человеческого тела принесли с собой стандартный побочный эффект переноса сознания. Голова просто раскалывалась. Потирая затылок, я открыл глаза и привычным движением извлек из ящика стола початую конвалютку спазмолитика. Горло немного пересохло, и проглотить таблетку я смог лишь обильно и с удовольствием, запив ее большими глотками уже давно остывшего сладкого чая и стоящей по обыкновению на безопасном расстоянии от ноутбука кружки. На дисплее, перешедшем в режим ожидания, работал стандартный скринсейвер. Сегодняшняя дата и местное время. 29 апреля 2016. Скоро я узнаю, насколько станет эта дата значимой и войдет ли она в историю. Легким движением пальца по тачпаду я оживил дисплей, и на нем вспыхнуло окно браузера на странице топового сайта новостей науки. Подождем до утра и увидим. И еще какую версию произошедшего осмелятся донести общественности. А пока можно немного проветриться. Я не спеша встаю, еще раз подтягиваясь с приятным легким хрустом в суставах, и накинув на плечи теплый старый кардиган, выхожу на просторный балкон своего уютного кондоминиума. Холодный свежий ветер, гуляющий на уровне 8-го этажа, врывается сквозь приоткрытые створки окон, принося с собой мерно нарастающий шквал звуков просыпающегося Франкфурта. Я задумчиво провожаю взглядом огоньки взлетающего со стороны аэропорта очередного Боинга, заряженного, как и все они, химтрейлами в бензобаках. Открываю окно настежь и, достав из правого кармана видавшую виды вересковую трубку, набиваю ее душистым, немного влажным на ощупь табаком. Медленно и с удовольствием раскуриваю. Тягучий, пряный, отдающий дегтем дым, приятно щекочет ноздри и бодрит. Голова все еще немного трещит, поэтому я скорее нюхаю сладковато-горький аромат далекой креольской ночи, чем курю. От этого занятия меня отвлекает раздающееся из окна карканье. Я быстро нахожу взглядом пару воронов, играющих друг с другом в теплых восходящих воздушных потоках. Звуки их задорной птичьей переклички трогают далекие и бережно хранимые воспоминания, лежащие за рамками этого тела, этой и многих других жизней. И вот сквозь клубы сизого дыма я будто вижу уже не огни предрассветного Урбана с его башнями из стекла и бетона, в которых через пару часов заснуют суетливые термиты в строгих галстуках. Я вижу величественные шпили ванских дворцов Дании. Я вижу великолепные сады Семирамиды, в сравнении с которыми любой ландшафтный дизайн – лишь баловство с веточками в песочнице. С высоты своего птичьего полета я обозреваю могучие древние леса, скалистые горы и чистые озера, прекрасную землю в тысячах изумительно органично спроектированных городов и крепостей в форме многоконечных звезд, Далекие времена, когда мы с моим братом Мунином на собственных могучих крыльях парили над просторами Мидгарда, собирая вести и истории со всех сторон света и принося их Одину, верховному асу Солярии. Воспоминания встают передо мной, будто это было совсем недавно, словно и не существовало всех этих катастроф, великих войн и темных веков конца эпохи, плоды которых нам приходится созерцать ныне, и не дать которым развиться и поглотить мир окончательно, и моя священная миссия. Да, колесо времени нельзя повернуть вспять, но можно попробовать исправить изломанную ось его вращения, особенно если знаешь, что оно, время, вовсе не линейно, и что прошлое настолько же вариативно, как и будущее. Я поворачиваю голову, разминая шею, и лучи рассветного солнца касаются моих глаз, смотрящих сквозь время, видящих несколько возможных миров одновременно. И я улыбаюсь лучезарному лику Отца. Так многое уже сделано, столько вероятностей сведено воедино нашими усилиями в течение этих суровых веков, что я знаю, совсем скоро придет час, когда мы выйдем из тени и, расправив свои крылья, истосковавшиеся по свежести волн воздушного океана, оторвемся от дна мироздания, на котором столько жизней провели в незримых сражениях, и продолжим свой полет вслед за светилом, под небом новой эпохи.